не оставляет ни точки в твоем крохотном пространстве и даже разрывает тебя и гораздо превышает тебя. Ты становишься таким большим, каким никогда бы не мог стать, а в том, чем ты был без любви, ты становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое? Так что и не из тебя. Дальше все сбилось, закрутилось. Оказывается, и то, о чем писалось, это еще и не любовь вовсе. Это только чтобы на понятном для людей безверии языке сказать это все на пальцах. А если говорить всерьез, то это все было мимо, мимо. Вдруг, словно бы без всякого повода, следовало описание прекрасного сада. Но оно обрывалось внезапно, потому что тут как раз была вырвана страница. Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что не понял? Про Бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь, нет, любимой же, такой случайной и крохотной. И не из него же, тоже чрезвычайно небольшого. А если не от нее и не из него, то откуда же? Очень поразило его.